Глава 15. Ванну я вчера все-таки приняла, причем с огромным удовольствием, и почти как представляла, с огромной шапкой пушистой пены, только без одного синеглазого мужчины, трущего мне спину. Также в ванной обнаружила полотенце, набор белых махровых халатов и даже одноразовые гигиенические принадлежности. Разомлевшая, сонная, я с наслаждением быстро уснула на мягкой перине. Никакие женихи и прочие кошмары мне не снились. Так как будильника я с собой не прихватила, разбудил меня посох. «Бать! Ну зачем же так больно?» Наверняка теперь шишка будет. Интересно, а посохи поддаются воспитанию? После того, как умылась и оделась во вчерашнюю одежду, встал вопрос о том, что делать дальше. Во входную дверь постучали, вошел милый кудрявый подросток в форме прислуги и предложил провести меня до столовой. Недолгий переход, и я в личной столовой своего работодателя. Наш уже на месте. Сидит за уставленным различными яствами столом. Понятно теперь, почему магистр не стремится питаться в академической столовой. Стол длинный, свободных мест много, и я предпочла сесть не слишком близко от работодателя. На всякий случай. «Доброе утро. А что, больше никто не приходит на завтрак?» Поинтересовалась я, нацелившись на горячие тосты и клубничное варенье. «Доброе. Так рано никто», — ответил Нэш, гипнотизируя меня загадочным изучающим взглядом. «А вот на поздний ужин к нам присоединится Надира, для которой вы в будущем и будете помощницей». «Да, я ее помню», — кивнула я и приступила к завтраку. «Ника». Нэш продемонстрировал мне пластинку в своих руках. «Это ваш личный ключ-портал. Настроен только на вас. Больше никого вы по нему провести не сможете. Перенести в ваши апартаменты в замке он может из любого места на территории Академии, но только вечером с 8 до 10. Если в этот промежуток времени вы не появитесь, то портал деактивируется, а я буду вынужден отправиться вас искать. Если вы не пришли ночевать по неуважительной причине, к вам будет применено дисциплинарное наказание. Все ясно?» «Ну и условия. Чувствую себя под колпаком». «Да», – тихо буркнула в ответ и продолжила завтрак с наслаждением, вгрызаясь в ароматный горячий хлеб с вареньем. Но мне вновь помешали. «Ника, так вы ключ у меня заберете?» – спросил магистр, вращая артефакт в руке. «А до конца завтрака это подождать не может?» Недовольно сопя, встала со своего места и дошла до Нэша. Протянула руку за ключом, но магистр не спешит его отдавать, так и продолжаем играть. «Магистр?» «Вейтер, а не магистр, Ника. Мы договаривались. Кстати, у вас здесь испачкано». Свободную руку мужчина протягивает к моему лицу и стирает с уголка губ клубничное варенье. Чувствую, как мое лицо становится такого же цвета, что и само варенье. Особенно тогда, когда Нэш облизнул свой палец, которым стирал лакомство. И ведь по сути же ничего такого. Я девушка взрослая и не такое видела, даже пробовала в своем продвинутом мире. А вот ведь... коленки буквально подкашиваются от одного искушающего взгляда синих глаз. А простые, казалось бы, действия вызывают внутреннюю дрожь и жуткое смущение. Вейтер, не говоря ни слова и не разрывая зрительный контакт, берет меня за руки и тянет на себя, усаживая к себе на колени. Почему-то не к месту подумалось, что опять поблизости стол. Кстати, наличие стола меня всегда хорошо отрезвляет. Дернулась, чтобы встать, но магистр не пустил. «Ника, может быть, вы уже определитесь, нравлюсь я вам или нет. Я же вижу, что привлекаю вас». Ветер произносит свою речь глухо, поскольку говорит мне в шею, щекоча губами кожу, и вызывает тем самым на ней мурашки. Я непроизвольно впиваюсь пальцами в плечи магистра и сама подаюсь ближе, хотя ближе и так некуда. Опускаю голову, прячу лицо за волосами. Осмысленности в моих глазах сейчас наверняка очень мало. «Дело не в том, нравитесь вы мне или нет. Игрушкой на час я быть не хочу. И вообще, встречаюсь с Инградом». Вот последнее определенно говорить не стоило. Нэш взял мои волосы, намотал их на руку и потянул, тем самым вынуждая поднять голову и посмотреть его синие, очень грозные на данный момент очи. «Про Гента я слышать в том ключе, что у вас с ним какие-то любовные взаимоотношения не желаю. Поздно. Я давал шанс и время младшему Генту. И вам. Вы им не воспользовались правильно. Помните условия контракта? Полная и безоговорочная преданность мне». «И что, это условие даже на личную жизнь распространяется? Вы обманываете. В контракте речь о подобном не шла. преданность лишь в рабочем плане. Отсутствие других работодателей сохраняет тайны проще. Это же тогда не трудовой договор, рабский. В таком случае я сейчас же разрываю наше соглашение, и мне плевать на последствия. Вот так. Мы все равно гордые и независимые. И своего демона я отстаю. Пока контракт действует 7 лет, как раз время обучения в академии. Вряд ли парень столько будет ждать. Да и если с Ингом не получится, что мне? Ни на одного парня в академии нельзя будет взглянуть. Сразу дисциплинарные взыскания и штрафы? Ну смешно ведь. Наш опасно прищурился. То есть по-хорошему не хотите? Если это по-хорошему, тогда как по-плохому? Мужчина крепко, почти до боли сжал меня в объятиях, одновременно стискивая мои руки. Видимо, наш перестраховывается, опасаясь, как в прошлый раз, получить каким-нибудь артефактом. И правильно. Вот только потеряет бдительность, магистр, доберусь до заднего кармана штанов. Бдительность Вейтер не потерял. Не теряя времени, властно и жестко меня поцеловал, словно утверждая на это свое право. Сопротивляюсь, как могу, но безрезультатно биться в сильных мужских руках. Быстро устала. Поцелуй затягивается. И нет. А я совсем не отвечаю. Меня вынуждают. И мне происходящее совершенно не нравится. В какой-то момент Нэш от меня отрывается. На лице мужчины широкая улыбка и взгляд такой довольный, добрый-добрый. «Какое вкусное, оказывается, повар готовит варенье», – произносит Нэш, и все начинается вновь. Вейтер целует, моя блузка слетает куда-то под ноги. «Так, стоп! Как я пропустила момент с расстегиванием и сниманием одежды? И это при том, что Нэш до сих пор удерживает мои руки. Этот магистр такой профи, что я ничего не заметила, или это магия?» Волной накатывает паника. «Так далеко заходить я точно не хочу». Но Нэш уже зашел, и такое ощущение, что останавливаться не собирается. Прямо здесь и сейчас? Я не готова, извиваясь, словно бешеная змея, но вновь безрезультатно. Звон разбитой посуды. Уже знакомое положение спиной на столе. Мужчина зацеловывает каждый сантиметр моей кожи. Бесстыжие руки облапали все мое тело. Вей, Тар, не... Вот как же трудно говорить, если дышишь, словно загнанная лошадь. Все закончилось так же быстро, как и началось. Перестав целовать меня в тот момент, когда я уже вообще перестала думать о том, что я делаю, где и с кем, магистр навис надо мной, хитро улыбнулся и произнес. «Студентка Ветрова, а мы ведь с вами на занятия опаздываем». «У меня нет слов. Одна нецензурная брань». Ветр помог мне подняться со стола, помог одеться. Все сухо, быстро и в полном молчании. Сгораю от стыда и радуюсь, что до моих брюк магистр так и не добрался, не став переходить черту. А ведь я уже была на все готова. «Ну что, вы ключ в портал заберете у меня?» Насмешливо интересуется мужчина, протягивая на раскрытой ладони артефакт. «Вот и что вы этим хотели доказать? Показать, как может быть по-плохому?» «Думаю, вы и так все скоро поймете, Ника», – спокойно отвечает мужчина. Отрывисто и зло выхватываю ключ, быстро забирая со своего места рюкзак и посох. Не прощаясь и ничего не говоря, под внимательным каким-то предвкушающим взглядом магистра активирую портал, который переносит меня в мою комнату. Так, срочно в душ, а затем бегом на лекции. Из-за Нэша даже и не позавтракала толком. На пути в ванную запнулась, чуть не упала, но удержалась. Шок, причем полнейший. В моей комнате Инград. Демон сидит в кресле и сверлит меня взглядом, полным ледяного бешенства. А еще от меня за версту пахнет Нэшем. Не надо даже быть демоном, чтобы это почувствовать. И мне подсказывает интуиция, что магистр уже за завтраком знал, что Инград вернулся. Теперь смысл действия Нэша стал мне ясен. Действительно, все по-плохому. Хуже не бывает. Вот это подстава. «Инг, как ты быстро приехал?» «А ты предпочла бы, чтобы я задержался подольше?» Демон плавно, словно хищник, встал с кресла и неспешно подошел ко мне. Мы замерли друг напротив друга. Я ожидаю, что скажет или сделает Инг. Готовлюсь ко всему, в том числе и к удару. Инград медленно поднимает руку и протягивает к моему лицу. Что хотел сделать парень, узнать не удалось, поскольку ладонь демона не смогла пройти сквозь магическое силовое поле, которая в момент окружила мою фигуру. Парень печально усмехнулся. «Защитный барьер. От меня? Неужели боишься?» «Я ничего не ставила. Да даже если бы и захотела, то так быстро не смогла бы. Глядела с переплетения силовых линий у себя над головой, пока барьер еще не начал гаснуть из-за отсутствия воздействия. Мысленно присвистнула, поскольку, судя по частоте плетений, защита продержится не меньше 3 часов. Это круто. Я даже знаю теперь, кто автор. Такое мощное и сложное заклинание мог поставить только ветер. Значит, Нэш. Инк сжал руки в кулаки, дышит тяжело, явно с трудом сдерживая трансформацию. Но частичное превращение уже началось. Что же, так даже лучше. Ника, ты можешь объяснить мне, зачем? Что зачем? Зачем ты пошла к нему? Что такого он пообещал тебе, что не смог бы сделать я? У меня не было другого выбора. Мастер Декван взбесился, когда увидел посох. Мне грозило либо отчисление и отправка на закуску тварям, либо подвал Академии с тем же мастером, очень желающим со мной побеседовать. «Почему ты предпочла беседу с Нэшем?» — жестко поинтересовался демон. «Захотелось влепить Инграду пощечину, но из-за защитного барьера, который действует и в обратную сторону, не смогла бы. Да и мой удар был бы частично трансформировавшемуся демону, словно комариный укус. Да и не факт, что получилось бы ударить. Зато с данной задачей прекрасно справился посох, даже имя кодовое не пришлось называть. Артефакт дернулся, внезапно направляя мою руку. Демон получил увесистый удар по голове. Бешенство в глазах Инга сменилось изумлением и обидой. Парень даже сразу вернулся к человеческому облику. «Прости, рука сама дернулась». Про посох решила не объяснять пока. Инг с сомнением на меня посмотрел. «Какая тяжелая, оказывается, у тебя рука. Не замечал». «Инг, прости, что так получилось. Я такого исхода не желала. Так сложились обстоятельства, и для себя я выбрала наименьший из зол. Теперь я работаю на Нэше, и... нам лучше расстаться, потому что магистр не даст нам встречаться». Слова буквально выдавливаю из себя. Невероятно тяжело и больно, даже не столько за себя, сколько за Инга. По мне, так Инград просто идеальный парень. Настоящая мечта. Красивый, умный, сильный, добрый, заботливый, ответственный. Но где-то в глубине души я понимаю, что поступаю верно, расставаясь. Инг достоин кого-то лучше и сильнее меня. Такому парню нужна та, для которой он станет всем безоговорочно. А я... совсем не пара для Нарифе и, кажется, так и не смогла полюбить Инграда. Стоит быть собой честной. Я надеялась, что со временем чувство раскроется, но, видимо, не судьба. Парень схватился за голову, ероши красные густые пряди. «Ника, я не хочу расставаться. Еще недавно все было так хорошо, теперь ты пахнешь им, ты его. Это я виноват. Надо было либо оставаться, либо забирать тебя с собой». «Боюсь, это мало бы что изменило». По Академии разнесся сигнал о начале первой лекции. Опоздали. «Инг, скажи только честно, что ты ко мне испытываешь? Я спрашиваю, потому что хочу определиться в некоторых моментах». «Я... не знаю, мне кажется, это любовь. Я никогда раньше не любил, поэтому точно сказать не могу. А ты? Что испытываешь ко мне ты?» «Искреннюю симпатию, нежность, теплоту. Попроси, и я сделаю для тебя все, что захочешь. Вон даже... замуж уже готов была выйти при одобрении артефакта и твоем желании, лишь бы ты стал от этого счастлив, хотя и против скорого замужества. Но, понимаешь, мне кажется, это все-таки не любовь. Мы как семья, с тобой уютно и хорошо, и это здорово. Может ли быть так, что наши чувства друг к другу – это благодарность и та самая симпатия? Разве истинную любовь можно отложить на потом, до решения артефакта? А мы ведь откладывали». «Ника. Не знаю, я уже ничего не знаю, хотя нет. Знаю, что сейчас мне очень больно, я готов убить Нэша. А тебя? Хорошо, что магистр поставил барьер». Больше ни слова не сказав, Инг буквально вылетел из комнаты, по пути разбив попавшийся под ноги стул, что был отброшен со всего маха в сторону стены, а затем еще и массивную дверь испортил. Ею демон хлопнул так, что в дверной коробке что-то хрустнуло. Опустилась на пол и прижала голову к коленям. Меня трясет. Тяжелый разговор. «Ненавижу Нэша. А ведь все могло бы так хорошо получиться с Ингом, не встань на пути магистр. И что только преподавателю от меня понадобилось. Самое плохое, что теперь при всем желании от Нэша не отвертишься». Глотаю соленые горькие слезы. Жалко Инга, жалко себя. И пожалеть меня некому, разве что Стефа скажет что-то ободряющее. Но со своими проблемами, которые кажутся смешными на фоне того, что когда-то пережила подруга, я к ней не пойду. Хочется домой и к маме. Но у меня давно нет ни первого, ни второго. И впервые мне уже не кажется, что идея переселиться в другой мир и начать новую жизнь, полную волшебства и магии, была удачной. С трудом отскоблила себя от пола только спустя где-то час. Сходила принять душ, после которого почувствовала себя лучше. Затем навестила кухню, где расправилась с полугодовым запасом сладкого. Стало еще лучше, но заболел живот. В итоге решила, что заслужила себе сегодня выходной от лекции и отправилась побегать на стадион. Бег хорошо прочищает голову. К тому же погода стоит замечательная, на улице тепло. Повезло, на стадионе пока мало народа. Все на лекциях в академии. И занятия по физподготовке будут во второй половине учебного дня, как обычно. Пока бегала, стала замечать, что студенты стали подтягиваться к летнему открытому полю для дуэлей. А из-за защитного загона в небе то и дело мелькают цветные вспышки. Стало интересно, у кого там сейчас дуэль? Ведь на сегодня никаких сражений не объявляли. Любопытство – страшная вещь. Тоже пошла посмотреть, что же происходит на дуэльном поле. А подойдя и увидев, кто именно сражается, обомлела. Сердце в пятки ушло. Инг и Нэш. Только не это. Первым порывом стало попытаться остановить дуэль, но на время сражения на поле для бойцов зайти невозможно. Придется ждать и обмирать от страха за Инга. Магистру парню в магическом бою. Пока не ровня. Опускаюсь на длинную деревянную лавочку на трибуне. Рядом весело переговаривается компания старшекурсников. Девушки восторженно охают, когда Нэш в очередной раз достает Инга и валяет того в пыли. Парня улюлюкает. При этом я слышу и уважительные комментарии о том, что тот красноволосый парень еще неплохо держится против такого крутого магистра. Да это не бой, а избиение младенца. Но Инград упрям и встает после очередного удара. Я зажмуриваюсь после каждого страшного удара. Хорошо, что у Инга такая мощная, почти мгновенная регенерация. Слышу, как кто-то обсуждает причины дуэли. Большинство считает, что это тренировочное сражение, и магистр испытывает первокурсника. Многие даже считают, что Инград – это фаворит преподавателя, на которого тот сделал ставку в грядущем испытании. В академии любят устраивать тотализаторы на исход испытаний и их победителей. В какой-то момент Инград принял вторую ипостась, и бой пошел с новой силой. Нервно сжимаю кулаки. Люди вокруг меня довольно кричат. Не каждый день можно увидеть перевоплощенного на рифе. А мне совершенно не весело. Я вижу, что Инг в бешенстве и себя совершенно не контролирует. Нэш выглядит совершенно спокойным и будто даже скучает, засыпая противника своими атаками. Но мне почему-то кажется, что от валяния демона в пыли мужчина получает изощренное удовольствие и будто мстит за что-то. Правда, теперь Вейтеру стало сложнее, ведь справляться с демоном в истинном обличье действительно трудно. Сила, мощь, скорость. И кажется, даже магия усилилась. Да, Инг настоящий монстр, машина для убийства в этом обличье. Это красиво и даже завораживающе. В какой-то момент Инград сумел провести успешную атаку и должен был хорошо приложить Нэша, но магистр ушел от удара самым неожиданным образом. Взлетел. За спиной Нэша распахнулись огромные черные с синим крылья. Вокруг все восхищенно ахнули. Вот она, вторая особенность Аэрофе, помимо большой магической силы. «Рот захлопни, а то еще залетит кто-нибудь». Рядом со мной на лавку плюхнулся Ким. «Роковая ты женщина, Ника, опять из-за тебя дуэль? И главное, кто бьется на рифе с Аэрофе? Лучший представитель этого мира». «С чего ты решил, что из-за меня?» — спросила, не отрывая взгляда от дуэльного поля. «А из-за кого? По мне так все очевидно. Твой покровитель вернулся из дальнего славного похода и тут обнаружил, что покровительствовать уже некому. Девушку увели, опутав трудовым договором». «Что, я не прав, хочешь сказать?» «Да уж. А я еще пытался с тобой ухаживать. Хорошо, что ты мне взаимностью не отвечала, а то так просто не отделался бы. Сейчас бы тоже, может, скакал по этому полю». Парень вовсю веселился, видимо, не осознавая серьезности момента. «Ким, иди-ка ты». «Ты хоть за кого больше болеешь?» «Я за магистра. Потому что предпочитаю болеть за тех, кто точно победит. Не люблю ощущать вкус поражения. Ну и победивший магистр – добрый руководитель практики, а демон мне не нравится слишком серьезно. Это скучно». «Исчезни уже!» «Ладно, ладно, сиди тут одна. Переживай дальше. Я неподалеку буду, поскольку присматриваю теперь за тобой». Кимит ушел, продолжая следить за происходящим на поле. В какой-то момент Инг все-таки достал магистра, нанеся ему сильный удар магии огня. Но это и стало роковой ошибкой демона, поскольку он открылся и перестал осторожничать совсем, чем и воспользовался Нэш, нанеся коварный удар в спину самонаводящимся заклинанием, внешне похожим на рой светящихся синих мушек. Большой опасный рой, полностью скрывший фигуру Инга. Парня совсем не видно. Лишь ясно, что демон мечется внутри этого роя, но выбраться не может. А через какое-то время Инград падает и больше не поднимается. Вскакиваю, испуганно крича, но мой голос сливается с ликующими криками зрителей, что чествует победителя. Мчусь к открывшемуся проходу, чтобы первой добраться до Инга, но не достигаю своей цели. По пути меня перехватывает Кимит и качественно обездвиживает, спеленав магии. А потом утаскивает куда-то за трибуны, где нет людей, и только там отпускает. Даже не устраивая разборок, рвусь обратно, однако парень вновь меня останавливает. «Да подожди же ты, ничего с твоим Ингардом не случится, на этом дуэльном поле еще никто никогда не умирал. А вот за его пределами...» «Ай, больно, ну стой!» Ким повалил меня на землю и сел сверху, надежно зафиксировав руки. Единственный урон, что мне удалось нанести парню, это прибольно его укусить. «Плохой из меня маг. Надо было хотя бы посох захватить из комнаты. Слушай, дикая кошка, спрячь свои коготки. Я тебя же спасаю. Думаешь, кому-то будет лучше, если вся Академия станет обсуждать ваш треугольник? И ту мелодраматическую сцену, что получилось бы, кинься ты, жалеть своего демона. Я знаю это заклинание. Все нормально будет. Проспит Ген сутки и проснется, как новенький, еще полный сил. Мой тебе совет. Если теперь повязано с Нэшем, не зли его. Не та ситуация. Благородные просто выпустили пар, поупражнявшись на дуэльном поле в магии. И все. Никакой трагедии из этого делать не стоит. Это я тебе как мужчина говорю». Я перестала вырываться. «Мне нужно убедиться, что Инг в порядке». «Вот сейчас пойдем вместе и аккуратно наведем справки. Может, даже чуть позже навестим Гента». «Молодец, выдохнула. Кстати, мне показалось, Нэш тоже нужен был этот бой, чтобы пар спустить. Прикладывал твоего дружка, он хорошо, знаешь? А ведь у Нэша нет такой регенерации, как у Гента. Задел демон магистра всего раз, но сильно. Работодателя не жалко? Хочешь, и про него узнаем, как и что?» «Нет, не хочу», произнесла, вставая, поскольку Ким меня отпустил. И тут пришел магический вестник. «Вероника, вы почему пропускаете лекции? Бегом на занятия. Это приказ. Как вы смотрите на то, чтобы сегодня вечером сходить в ресторан?» Смял бумажку. «У Нэша все хорошо», — обрадовал я вопросительно смотрящего на меня Кимита.